Как собака и волк на свадьбе у людей побывали. Повстречались однажды в лесу волк с собакой. Набросился волк на собаку, цепился зубами и потащил в свое логово. «Не ешь меня, волк!» – скулила собака. «Пойдем лучше к людям на свадьбу!» «К людям на свадьбу!» – удивился волк. «Как же я туда попаду?» «Вместе со мной! Приходи вечером к амбару, проберемся в избу, никто ее не заметит!» Дождался волк вечера, прокрался на условленное место, тут и собака подоспела. Свадьба была в самом разгаре. Собака и волк проскочили в дверь и шмыгнули под праздничный стол. Сидели, сидели, начала собака тихо поскуливать. Кости услышали и стали бросать и угощения, и мясо, и кости, и пироги. Всего было много. Собака и волк наелись до отвала, а тут еще рядышком стояла кадушка с квасом. Задвинула собака посудину под стол, и, друзья, ну квасом-то баловаться. Доволен волк, сыт, совсем забыл, что рядом люди. Вот он и предлагает собаке. «Может, споем?» «Что ты?» – испугалась собака. «Люди тебя сразу узнают по голосу!» Помолчал волк немного и снова спрашивает. «Может, споем?» «Не вздумай!» – снова предупредила собака. Волк снял ее совету и на этот раз. Молчал минуту, другую, а на третью не выдержал. «Тогда я один спою!» И как начало выть. «У-у-у-у-у-у!» Гости зашумели, завизжали, друг у друга спрашивают. «Откуда волк в доме? Откуда волк в доме?» Один гость схватил кочергу, другой – полено, третий – железный прут, и давай охаживать волка. Тот еле с духом собрался, да как пустился в лес.